Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСО. Даня сегодня приболел, поэтому я сегодня буду в одиночестве. Так, сразу хочу с первых, значит, секунд видео поругаться. Вот, значит, мне вчера написал, значит, человек, который переделывает, собственно говоря, бабы-йоги, чтобы они летали, да, он их восстанавливает, и, значит, они летают к противнику, носят им туда мины и взрывают. Вот он меня попросил обратиться, и я хочу обратиться к нашим подписчикам, потому что, значит, Моисей делал у себя объявление, что, ребята, у кого есть бабы-йоги, да, подбитые, передайте, пожалуйста, нам, да, и, ну, бывает такое, что люди пишут, что мы меняем, а мы продаем и так далее. То есть, ну, я что хотел сказать, ребят, если вам, допустим, вы сбили бабу-ягу, да, и если она вам дорога как память, значит, о этом событии, да, и вы вот иногда ее достаете из рюкзака, смотрите на нее и, ну, как бы получаете от этого какое-то эстетическое удовольствие, такое, ну, такое тоже бывает. Сейчас я самолетик поставлю, чтобы никто не позвонил. Такое тоже бывает, да, что ты взял какую-то вещь, которая, она у тебя давно лежит там, и ты вот, значит, что-то вспомнил, как она на тебя сбросила мину, а ты увернулся и сбил ее с автомата, тогда, конечно, оставьте ее себе как память, как трофей, да. Но если у вас просто где-то лежит куча мусора вот этого, да, которое вы сбили, и вы не можете дать ему ума, вот если у меня была бы баба-яга, предположим, ну, я тупой, я не смогу с ней ничего сделать, да, то есть у меня нет никакой инженерной мысли, там, какой-то технической мысли, я не смогу из этой бабы-яги там собрать что-то и сделать, значит, чтобы она вдруг полетела, да, вот, и я уверен, что большинство людей, которые их сбивают, они такие же, как я, да, вот, поэтому... Ну, отдайте, пожалуйста, и их вот эти вот запчасти людям, которые из них делают, значит, дроны и летят к противнику, чтобы как бы приблизить, собственно говоря, победу. Да? Вот противник к нам их запускает, мы их сбиваем, переделываем и отправляем их к противнику. Но у нас вот начинается бартер какой-то еще, как будто мы, значит, в сталкере находимся, да, и начинаем менять там что-то на что-то. Вообще это, конечно, неплохо, наверное, да, и кого-то понять можно. Но когда каждую бабу-ягу тебя просят поменять на что-то, у людей просто рано или поздно, ну, не на что будет менять, а у вас этот хлам будет просто лежать. Поэтому если есть, отдайте, пусть они летают, пусть они... значит, наносят противнику поражение. Вот, это такой вот посыл, значит, у меня был. То, что, собственно говоря, просили передать, я вам озвучил и передал. Затем ситуация с таинственным рипером, так ни для кого и так она и не прояснилась. Кто-то говорит, что сбили, кто-то говорит, не сбили. В комментарии постоянно пишут, сбили или не сбили. Честно говоря, у меня просто такой информации нет по этому риперу. Я думаю, что есть, может быть такое, что мы его сбили, но американцы говорят, что ничего не произошло. Да? Почему? Потому что, ну, такое очень часто происходит, да, ну, что там говорить про, собственно говоря, что там говорить про какие-то дроны, если вот там, даже с подводными лодками такое бывает, да. Вот, поэтому, ну, ждем какой-то информации, ждем, что что-то рано или поздно просочится, и у нас будет полное понимание, значит, ситуации, все-таки сбили или не сбили, да. Потом по вот недавней ситуации в Дагестане, значит, начали там, кто же это был, кто, это были какие-то ребята с Navy Seals, они работали в гражданке и в тапочках, они были специально под прикрытием, под местное население. На самом деле, те вот ребята, которые были на видео, да, которые стреляли с тигра, с гражданского по террористам, это были просто обычные, значит, милиционеры, обычные оперативники из уголовного розыска из одного из районов Дагестана. Причем один находился в отпуске, вот, они там где-то находились, значит, тут началась эта заваруха, значит, один из людей просто взял, один из сотрудников взял просто свой тигр и вот поехал и, значит, стрелял по террористам. Поэтому ну, там, ну, какие-то, я не знаю, спекуляции на тему, кто это мог быть, ну, смысла, короче, никакого нет разводить, потому что все это понятно. Потому что я смотрю, это были ребята, которые были в СВО, это были те, это спецназ, это те, это просто были обычные милиционеры, вот, которые не струсили, а выполнили, собственно говоря, свою работу. Потому что каждый сотрудник милиции, полиции, извиняюсь, да, у него это написано в обязанностях, да, что когда он вот идет домой с авоськой, у него авоська, в авоське, значит, баночка с супом, которую он скушал после вот дежурства, да, когда он находился. И вот он идет, значит, домой, у него баночка с супом, табельное оружие, и на его глазах совершается преступление. Собственно говоря, каждый сотрудник полиции должен на него отреагировать. Да. Это как бы... То есть люди выполнили свою работу. Это то же самое, как вот мне говорят, вот это герои, ты говоришь, но в чем героизм, если ну, военные должны воевать, если военные не воюют, они не нужны, зачем я плачу налоги, если они не воюют, да, для чего, просто чтобы они, что, маршировали, да, ну, нет, пожарные тоже, вот они, их работа каждый день, они тушат пожары, спасают людей, да, это их работа. Вот, а у милиционеров, у полицейских, пардон, у них вот работа такая, да, вот сталкиваться с преступностью, значит, где-то даже в одиночку, когда ты идешь один, если ты там в патрульной машине, там массу наряд, да, там несколько человек, если вы там бойцы СОБРа, то вам еще проще, у вас там 10 человек, предположим, вы там на красивом мультивене с маячком, вы там с такими тактикульными автоматами, все, знаете технику CQB, в бронежилетах, в касках, вам проще. А бывает так, что в одиночку, да, идешь, значит, с баночкой супа, и здесь вот, значит, теракт происходит, да, и вот ты должен, собственно говоря, любыми средствами остановить преступников. Вот эти ребята, они выполнили свою работу, то есть можно смело сказать, что это такие вот образцовые полицейские, ну, просто вот молодцы, чемпионы, короче, чемпионы среди полицейских, вот. Ладно, разобрались, идем дальше. Значит, вот последняя новость, значит, Белый дом, ну, скорее всего, отправят, как говорит Даня, да, если они просто говорят, потом отказываются, потом опять говорят, значит, они пошлют. То есть Белый дом собирается прислать, значит, частных подрядчиков, да, частной военной компании своей, да, но пугаться не надо, они не пришлют 300 миллионов 1250 человек. Частные подрядчики – это... Скорее всего, специалисты ну, высокого уровня будут. Почему? Потому что все частные военные компании в США, они очень высоко оплачиваемы. Да? Там есть, значит, разные направления, то есть там есть какие-то патрули, есть охрана посольств, охрана дипмиссий, просто охрана бизнесменов каких-то, которые находятся, допустим, в Украине и пытаются там строить бизнес, да? Их могут тоже охранять. Значит, но есть и высококлассные специалисты, да, потому что вот у меня там друг мой, мы периодически с ним часто общаемся, вот, он тоже там сечет всю эту тему, читаем в чатах, там все изучаем, и, значит, есть высококлассные специалисты, как правило, которые могут участвовать в боевых действиях, да, это, ну, инструкторам платят чуть меньше, а вот есть специалисты, которые могут технически, допустим, участвовать в войне, это для управления каких-нибудь сложных комплексов, да, в том числе, допустим, и вот беспилотниками, которые вот был недавно сбит, да, и они могут их как-то передать или еще что-то, и им могут как бы управлять, собственно говоря, как вот с ракетами, да, ракеты вроде бы запускают украинцы, да, а на самом деле там какую кнопку, когда нужно нажать, с ними стоит, значит, специалист и говорит это. Да, то же самое и с вот, частными подрядчиками. Да. Вот, вот, предположим, одно из объявлений, которое читали на чате, да, в чате, и, значит, в зарубежном, что требовались, значит, специалисты, служба только Navy SEALs и, значит, чтобы способность была там техническая для управления там дронами, там всякими системами РР и так далее, да. И заработная плата там была озвучена от $1500 в день, да. То есть мы понимаем, что это специалисты высокого уровня, их не 300 миллионов 1250 человек, их там это по пальцам пересчитать этих специалистов, поэтому да, скорее всего, возможно, что я думаю, что они и так там есть, да, в качестве инструкторов, да, но возможно появятся какие-то специалисты более такие узконаправленные. Вот кто будет там техническими средствами заниматься, да, системами там, там радиоэлектронной борьбы, там, там, может быть, даже специалисты по связи будут, которые будут настраивать там связь и так далее, да. И вот там, допустим, я еще пока сомневаюсь, но возможно будут какие-то снайперские пары и так далее. Хотя, в принципе, сейчас, общаясь со снайперами, снайперская работа сейчас, скажем так, немного, скажем так, потеряла актуальность. И многие снайперские группы, они переквалифицировались на FPV, значит, операторов, да. Поэтому, вот, казалось бы, в Америке тоже хорошие снайпера, они могли бы их подтянуть, но если их подтянут, они, понятное дело, что мы можем понимать, что они немного отстали от реальной, значит, реальной картины. Они могут не понимать, что происходит на поле боя сейчас, потому что выйти на позицию и приехать к позиции, да, подойти на там, 1500 метров, там, это уже целая проблема. Вот. Подъехать целая проблема. Да, вот. Но если мы видим, что эвакуационные машины подбивают все время, там, ну, очень сложно, да, значит, насыщено все дронами и... Поэтому как бы снайперские пары под вопросом, а вот специалисты по техническим каким-то моментам, да, вполне могут подтянуться. Там специалисты по каким-то ночным операциям Navy SEALs, там спецназ, они тоже не актуальны. Почему? Потому что я больше чем уверен, что спецназ противника, он сейчас более подготовленный к данному конфликту, вот в этом масштабе, чем какие-то американские, значит, котики, шмотики, потому что они привыкли все-таки работать там, в Ираках, в Афганистанах, где у противника нет ни ПВО, ничего, и они полностью летают свободно, где хотят, высаживаются, где хотят, их прикрывают там всякие АС-130 и прочие. Вот, и, значит, они там, ну, могут похитить кого хотят, могут убить кого хотят, поэтому здесь так не прокатывает. Вот. Поэтому я думаю, что в таких специалистах нет никакого, значит, толку здесь, да, поэтому остаются только специалисты, которые могут работать с иностранным вооружением, да, в том числе, не исключая, возможно, даже и пилоты, да, вот пилоты тоже могут быть, но я, ну, это все будет зависеть от сколько самолетов может появиться в Украине. Если появится там 10 самолетов, то, скорее всего, летать будут, возможно, свои. Если там у них будет 100 самолетов, то, конечно, пилотов такого уровня будет не хватать, поэтому вот если появятся, значит, частные подрядчики, да, это операторы ЧВК, то это будут, скорее всего, специалисты, не, ну, их будет немного, и они будут, ну, на определенные, значит, вещи только приедут. То есть это не будет, это не приедет 10 тысяч корпус морской пехоты какой-то, да. Почему? Потому что мы понимаем, что, ну, во-первых, американцы поймут просто, что они очень быстро здесь заканчиваются. Потому что если мы говорим о том, что, ну, там, Авдеевку штурмовало около 25 тысяч человек, да, то какой-то даже численность, я помню, за какой-то год численность Blackwater была 10 тысяч, значит, человек, да, и вот, то есть 10 тысяч человек не сможет удержать просто Авдеевку, да, то есть, ну, в них нет никакого смысла, поэтому операторы какие-то будут, специалисты будут, инструктора будут, будут какие-то люди, которые будут чему-то обучать сложному технически работать, но это будет не массово, поэтому то, что Белый дом заявил, можно выдохнуть, это все ерунда. И вообще, вот только сегодня, я вот не слушаю наших аналитиков, я слушаю аналитиков противника. И интересно, что как только запахло, значит, какими-то колуарными переговорами и так далее, что есть какая-то надежда, что могут встретиться Россия и Украина, какие-то представители что-то обсудить, сразу, значит, вклиниваются значит, западные политики, какие-то чиновники, и говорят о том, что Украина должна победить Россию. То есть как бы сразу, вот как только пытаются какие-то мосты наладить, хотя бы намеками, да, сразу кто-то вклинивается и, значит, разрезает, собственно говоря, своими заявлениями эти попытки, значит, каких-то переговоров, да. И о чем это говорит? Это говорит о том, что Запад настаивает на том, чтобы Украина продолжала воевать. Украина воевать уже, в принципе, в долгую не может. Опять же, вот, так сказать, по информации такой, которая, значит, в открытых источниках, из 500 тысяч мобилизации, значит, собрали только, по-моему, 100 тысяч или 100, или 100 с копейками тысяч, значит, вот тех, кого смогли мобилизовать на улицах, да. Так что людей, по сути, не хватает, да, для какого-то, я сейчас придержусь своего мнения, которое я высказывал, какую-то попытку наступления могут они, значит, организовать, но это будет что-то отвлекающее или какое-то что-то, но уже из, значит, на морально-волевых, как говорили в спецназе, да, когда у тебя сил нету, ты вот на морально-волевых что-то делаешь, да. И вот здесь уже на морально-волевых как бы делают, даже если поставят кучу оружия, приедут специалисты, которые будут помогать, американские, высококлассные, высокооплачиваемые, но сил нет уже, людей нет уже, все, уже даже если эту сейчас мобилизацию как-то проведут худо-бедно, то на следующую уже людей не будет. Поэтому, конечно же, не расслабляемся, но мы понимаем, что противник тоже устал очень сильно. Поэтому всем всего хорошего, до завтра.